Глава восьмая. Надо, Федя, надо. Любой сержант любой армии. Да-да. Сахаров отвернулся от какой-то сложной установки и посмотрел на сталкеров. «Здравствуйте», — сказал Манул. «У нас к вам дело». «Слушаю вас», — ответил профессор. Сталкеры молча выложили на стол оба абакана. «Вы хотите их продать?» — спросил Сахаров, переведя взгляд с Манула на выдру. «Не совсем», — ответил выдра. «Они одинаковые», — добавил Манул. «Конечно, одинаковые», — сказал Сахаров. «Серийное производство, стандартизация, понимаете ли». «Они совсем одинаковые», — сказал выдра. Сахаров недоуменно взглянул на него, затем на приклады абаканов с выжженным венком и метелкой. Внимательно осмотрел оба автомата, перевернул. Неожиданно ловко отсоединил оптику и подствольник, протянул их Манулу. «Ваше?» — спросил Сахаров. Манул молча кивнул и забрал их. «Круглов!» — крикнул Сахаров. «Да, что такое?» — ответил прибежавший Круглов. Сахаров молча указал ему на абаканы. Круглов внимательно осмотрел каждый. Затем присвистнул. «Парни, откуда это?» — спросил он. «Наследство от веника», — сказал Манул. «Причем оба», — добавил выдра. Затем Манул рассказал, как к нему попал первый автомат. Потом выдра рассказал то, что знал о втором автомате. Потом Сахаров связался с барменом и выяснял у него детали гибели второго первого веника. Потом долго выспрашивал у Манула о том, как погиб первый-второй веник. Потом выспрашивал о том, как они принесли автоматы. Особенно его заинтересовало чувство беспричинного страха. Круглов тоже все время задавал вопросы. Под конец ученые забрали у сталкеров автоматы и патроны, стараясь не перемешивать. Затем Сахаров вытащил из ящика стола тетрадку. «Это, так сказать, эксклюзивный прайс-лист для особых клиентов», — сказал он. «Все, что можете забрать из этого списка и унести, — ваше». Манул удивленно посмотрел на него. «Это за два абакана-то?» «Да», — сказал Сахаров. «За раскрытие загадки», — добавил Круглов. «Точнее, за новую загадку», — сказал Сахаров. «И за новую гипотезу. И за... Нет, лучше так. Как вы думаете, молодые люди, откуда в зоне столько нечисти?» Манул и выдра переглянулись. «Ну, это же мутанты, так?» — спросил Манул. «Да», — сказал Сахаров. «Но откуда они берутся?» «Простой расчет показывает, что все сталкеры, которые есть в зоне, уже давно могли их всех перебить». «Не может быть», — удивился Манул. «Не может», — подтвердил Круглов. «Все знают, что снорки — это мутировавшие военные сталкеры. Но я сделал запрос на Большую Землю и узнал, сколько всего военсталов засылали в зону». «И?» — спросил выдра. «Мы хорошо платим за образцы ДНК снорков», — сказал Сахаров. «И нам этих образцов принесли почти столько же, сколько всего было военсталов, если не больше. Но большинство военсталов выжили и не мутировали. Откуда лишние снорки?» Манул взглянул на абаканы. «А еще мы, между прочим, хорошо платим за уничтожение снорков, живущих на болоте», — сказал Круглов, махнув рукой в сторону болота. «И, похоже, и дальше будем платить», — добавил Сахаров. «Такая же картина и с зомби», — сказал Круглов. «После отключения выжигателя мозгов они лезут почти как раньше». «Там есть контролеры», — заикнулся выдра. «Да», — сказал Круглов. «Но откуда они берут материал?» Манул удивленно посмотрел на ученого. «Действительно, много ли сталкеров сунутся к выжигателю?» «И впрямь чертовщина какая-то», — сказал выдра. «И вот эти ваши автоматы, молодые люди, проливают некоторый свет на эту загадку, так сказать, природы», — произнес Сахаров. «Вы слышали легенду о так называемом удвоителе?» Манул недоуменно уставился на Сахарова. «Удвоители?» – спросил он. «Исключительно редкая аномалия, которая удваивает все, что в нее попадает. Находится неизвестно где. Ваши автоматы ее подтверждают. Есть еще легенды об отражателе». «Отражателе?» – удивленно спросил Манул. «Якобы существует аномалия, которая создает зеркальное отражение всего, что в нее попадает. Ходят слухи, что Сидорович у кого-то пытался купить зеркально отраженный автомат, но никто его не видел. Говорят еще об одной опасной аномалии – изнанке». «Изнанке?» – еще раз удивился Манул. «Да, якобы она выворачивает все наизнанку, но если она и существует, никто из тех, кто в нее попал, ни о чем не расскажет. Между прочим, молодой человек, почему вы все время повторяете за мной?» «Повторяю?» – спросил Манул. «Извините, профессор, я... Может, мы выберем что-то из вашего списка?» Выбирали недолго. Поскольку оружие у парней было, пусть и в баре, решили взять защитный костюм. И тут было что выбрать. Экзоскелеты, боевые скафандры, бронекомбинезоны. Полный набор всего, что превращает человека в ходячую крепость. Сталкеры выбрали научный костюм. Легкий, укрепленный для боя, незаметной зеленой окраски. В отличие от прочей брони, он хорошо защищал от радиации, химических испарений и аномальных излучений. Будь у сталкеров такой костюм ранее, они просто перенесли бы доктора через лужу, не задумываясь о кирпичах. «Теперь о деле», — сказал Сахаров. «Молодые люди, какие у вас планы?» «Ну, набрать хабара на дикой территории», — сказал Манул. «Продать в баре или Сидоровичу», — добавил Выдра. «Отложить часть денег про запас», — сказал Манул. «Как следует выпить», — добавил Выдра. «И снова в рейд», — подытожил Манул. «А не хотите ли поискать удвоитель?» — спросил Сахаров, хитро прищурившись. «Я бы сказал, что вы отложите про запас немного больше, чем рассчитываете». Манул взглянул на эксклюзивный список, потом на Выдру. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – подумал Манул. «А ты как думал?» – подумал Выдра. «Мы согласны», – сказали оба. «Куда топать?» – спросил Манул. «Думаю, в рыжий лес», – ответил Сахаров. «Все кадавры прут, похоже, оттуда. Кроме того, там вы можете встретить лесника. Возможно, он сумеет пролить свет на ваши поиски. Теперь вам нужно оружие». «Мы оставили свое в баре», — ответил Выдра. «Тяжело было тащить». «Понимаю», — кивнул Сахаров. «Что ж, это ваш выбор. Впрочем, отправляться прямо сейчас вы, полагаю, не будете. Давайте так. Сейчас вернетесь в бар, переночуете. А с утра сюда. И прямо отсюда в рыжий лес. Так вам будет удобнее». Сталкеры переглянулись. «Так и сделаем», — сказал Манул. «Ну, мы пошли?» «Да, только возьмите с собой это». Сахаров протянул парням две гюрзы и запасные магазины. «Завтра вернете».